Глава 9. Устал, поел, поспал. Новостная телепередача «Собачьи слухи». Добрый день, мои приятные любители сплетен. С вами, как всегда, я, Ксения Собчакова, и сегодня у нас недельная рубрика «Сплетен». А их, скажу я вам, у меня набралось столько, что у вас просто голова взорвется. И не только от их количества, но и от качества. Там такие новости. Но некоторые вы и сами прекрасно знаете. На экране сидела блондинка среднего возраста с обилием макияжа на лице. Широко улыбаясь, она демонстрировала свои идеально ровные и белоснежные зубы. В руках планшет, который она крутила с маниакальной настойчивостью. На экране пробежала заставка. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на повестке самый сок. Но начнем сначала с затравочки. Как вы все помните, граф Трубецкой, увлечённый недавно в связях с магами хаоса, позорно сбежал из страны. И сейчас нет никаких сведений, где он находится. Теперь у нас есть больше деталей. Как оказалось, он нанял людей хаоситов, чтобы убить одного интересного молодого человека, который совсем недавно стал чемпионом мировой универсиады. Да, вы не ошиблись. Граф Трубецкой решил убить графа Кузнецова. А всему виной вассалитет урода Бердышевых. Хотя, может, тут замешано что-то еще. Кто знает. Картинка сменилась, и теперь Собчакова стояла у доски с фотографиями из журналов. Старый Трубецкой, его сын, Кузнецов и Бердышев. От одного изображения до другого тянулись красные ниточки. Вот примерная схема и то, из-за чего могли случиться конфликты. Марк Трубецкой учится в одном институте с Михаилом, и, судя по всему, у них столкновение интересов, может, даже любовных, кто знает. Отец находится в состоянии затяжной войны с графом Бердышевым. Конечно, такой сильный персонаж может сильно повлиять на исход конфликта, но все мы знаем, что этого мало. Есть войны родов, которые длятся по несколько лет, выжимая из всех финансы и ресурсы. А есть быстрые, но к ним мы еще вернемся. Собчакова хихикнула. Картинка опять сменилась, и на экране показалась ведущая за столом с чашечкой кофе. А дальше у нас на повестке довольно интересный факт. Буквально несколько дней назад границу Российской империи пересекли государственные дирижабли Японии. С какой целью, к сожалению, нам не удалось выяснить, но они были замечены в Широково. Что же там забыли представители страны восходящего солнца, неизвестно. Но на обратном пути они сделали крюк через Сахалин. Собчакова многозначительно посмотрела в камеру и продолжила. Теперь перейдем к более интересным новостям. Но не будем уходить далеко от Широкого. В последнее время это место стало очень популярным среди сильных магов. Хотя, может, совпадение? То наш любимый царь Петр там окажется, то Кутузов с Нахимовым, то Есенин. Кстати, о нем. Буквально недавно он был замечен в компании цесаревны Екатерины. С Исидорой и Дункан они какое-то время провели в городе, а затем пропали. Но куда? Вечная спутница Есенина Дункан отказалась от комментариев. Впрочем, как и всегда. А мы напомним, что это единственный истребитель в истории без магических свойств, и при этом Дункан считается элитой в кругах истребителей. Но неужели между Есениным и Дункан ничего нет? Это стоит узнать. Но так как Кузнецова в их компании не замечено, то, возможно, сам Александр избавился от соперника. Кто знает? Она не спеша перевернула страницу, намекая на то, что сейчас будет самое интересное. Так, дорогие вы мои зрители, все мы тут собрались не для того, чтобы обсуждать очередной политический визит, на этот раз в Австралию, нашего многоуважаемого величества, а за совсем другими сплетнями. Так ведь? Все сегодняшние новости объединяет одно. Точнее, один человек. Граф Михаил Кузнецов. Да, тот самый. Да, скандальный, наглый аристократ. Но зато какой у него рейтинг. Ой, простите, зато сколько интереса он привлекает. И все хотят знать, что там с войной сразу с двумя князьями. Вы когда-нибудь такое видели вообще? Это же просто отвал башки. Кто в здравом уме объявит войну князю? А двум? Ну, конечно, никто. А тут и появляется граф Кузнецов. Ну да, победитель мировой универсиады, но... Вы же понимаете, дорогие зрители, два князя и один граф. Ладно, все же интересно, какие там новости? Но, думаю, уже ни для кого не секрет, что граф Кузнецов победил в войне. Это же просто уму непостижимо. Но такова реальность. Кажется, наш молодой и амбициозный граф скоро затмит сами знаете кого. Шучу. Или нет? Вообще, пока информации мало, но есть данные, что граф Кузнецов поехал на Сахалин один, чтобы разобраться с врагами. Вот и, конечно же, мы не верим и оставим такие фантазии молодым поклонницам. Но это еще не все. По официальной информации от кремлевского секретариата нам известно, что Сахалин временно переходит под контроль самого Кремля и канцелярии. С чем это связано, я вам сказать не могу, но что-то тут нечисто. Возможно, дело либо в Кузнецове, либо в ныне покойных князьях Меладзе и Леонтьеве. Напомню, оба были не женаты. Сыновья учатся в США и имеют наследные земли на Урале. От них пока никаких заявлений не поступало. Я не был рад тому, что мои новые земли временно недоступны из-за проверок эманаций хаоса. Кто знает, сколько избэшники тут найдут следов, а я и не узнаю. Кажется, Алексей Октябринович просто не посвящен в то, что мы расследуем инциденты с хаосом. Но пока отложим это на потом. Первоочередная задача, как ни странно, — поспать. Очень хорошо поспать, хотя с этим мы справимся во время перелета. Судя по тому, что сказал генерал Кутузов, через пару часов грузовой самолет приземлится в аэропорту. Ну что ж, подождем. Из полезного и интересного. Навестил Любавку. Передал, что в самолете будет попросторнее, чем тут. Но пока имеем, что имеем. Солдаты канцелярии попытались невзначай заглянуть внутрь грузовика, но я дал четкие указания Перестукину, чтобы никто не лез внутрь. Теперь это мое. Как и говорил Кутузов, через пару часов приземлился большой грузовой военный самолет с гербом рода. А я про себя отметил, что надо бы и пассажирские самолеты пустить в производство, а то все дирижабли да дирижабли. Может, кто спешит? Задняя часть самолета опустилась, и к нам спрыгнул сам Сергей Михайлович, чем удивил и напугал местных солдат. Уж такой важной персоны они никак не ожидали. Пусть и на боку сверкал герб рода Кутузовых. А тут нет. Сам лично прилетел за графом Кузнецовым. Все вытянулись по стойке смирно. Я только лениво помахал. Тело еще свинцовое, но базовые функции ходьбы выполнялись. Уже хорошо. «Да отставить!» — махнул солдатом Кутузов и, поймав меня глазами, поспешил навстречу. «Миша, ну оп твою! Как ты нас напугал!» «Маша все нервничала, когда поняла, где ты. Да и я, честно сказать, не хотел терять будущего зятя». Он подошел, расхохотавшись, и совсем не по-военному отбил краба, а потом загробастал и обнял. «Ну, теперь с таким приданным можно и под венец. Ну, пойдем, грузи своего монстра и взлетаем». «Это точно мой любимый мужчина», — вздохнула Лора. «После тебя, конечно». «Сергей Михайлович, я даже не буду спрашивать, как вы поняли», — устало вздохнул я и пошел в самолет. Кутузов пожал плечами и, расхваливая меня, направился следом. Когда все было готово к взлету, я подошел к своему железному отряду. «Так, с Алексеем Октябриновичем мы обговорили детали вашего пребывания на Сахалине. Особняк Леонтьева — ваша база. Пару раз будут приходить избэшники для поиска всяких артефактов, связанных с хаосом. Вы им не мешайте. Не думайте, что они занимаются переделкой территории. У них четкая инструкция, которой они придерживаются». «Понятно», — кивнул Перестукин. «А нам что делать?» «У вас испытательный срок», — продолжил я. «Соберите информацию по поселкам и городам. Также ревизию всего боевого состава. Технику там и прочее, но вы понимаете. Когда Кремль передаст земли официально мне, будем думать, что делать со всем этим. Чем больше инфы у меня, тем лучше. Надю, простите, не могу вам отправить. Она мне нужна в Широково». «Понятно», — кивнули мои подчиненные. «Тогда сейчас к графу Газонову, а потом в особняк. Работы очень много. Все, чао-какао». Как там говорится, летели долго ли, коротко ли. Но я почти всю дорогу просидел в специально оборудованном кабинете Кутузова, где на громкой связи мы с Нахимовым и Петром обсуждали прошедшую войну. Детали битв мы обошли, но про Любавку и наличие в ней хаоса и как я избавился от него, это я рассказал в подробностях. Но и про таблетки, которые принял Леонтьев перед смертью. «Значит, они используют новые разработки», — подметил Нахимов. «Раз у них была любавка, то они как-то использовали ее возможности и делали на ее основе эти хаосные таблетки», — задумчиво предположил Кутузов. «Все может быть», — пожал я плечами. «Но у меня ощущение, что это не все секреты Сахалина». «Да уж, умудрились эти болваны наделать делов», — вздохнул царь. «А ведь их деды были порядочными людьми. Лично их знал. Честные, ответственные мужики. Где судьба повернула не туда?» Забавно слышать такое от руководителя страны. Все же это его прямая обязанность следить, чтобы подобное не происходило. Но не мне судить. Кажется, скоро на мои плечи ляжет огромный кусок земли, и придется вступить в княжеские права. Но, блин, а как же свобода и ветер в волосах? Это что, предстоит руководить целыми городами и деревнями? Ну и, конечно же, мне выдали новый мобильный. Из какого-то там сплава, который, как уверяет Кутузов, выдержит испытания куда похлеще, чем парочка заклинаний. Плюс? Плюс. Ну и Петр Петрович упомянул про свою Катю и Есенина с Дункан, мол, они повздорили с монголами. Прозвучало это не как претензия довольно крупного государства, а как будто соседи подцапались на огороде и перекидываются колкостями через забор. Как же хорошо, что в этом мире нет ракет и прочей-то супервоенной навороченной техники. Хотя у Лоры имелись чертежи ракет, но я внес это в стоп-лист, который мы никогда не будем использовать. Я не любитель воевать, но если приходится, то сделаю это более красиво и искусно, к тому же не убивая мирных жителей. Под конец я даже задремал. Пусть Лора потом мне изложит выжимку последних минут разговора. И вот мы сели в Красноярске в военном аэропорту, принадлежавшем лично Кутузову. И мне что-то так захотелось свой самолет и аэропорт. Да и деньги вроде сейчас у меня имеются. Но когда я вскользь спросил, сколько стоит сделать свой аэропорт, то как-то стало жалко денег. Плюс это надо искать людей, которые разбираются в авиации. А они почти все на учете у государства. И даже ветераны обучают молодых пилотов. В общем, это очень дорогая затея. Еще на подлете я набрал Данилу, чтобы он забрал меня из города и прихватил с собой Трофима. Кто-то должен вести любавку. «Если хочешь, Миша, дам своего водителя», — не специально услышал наш разговор Сергей Михайлович. «Не стоит. Мои люди справятся», — кивнул я. «Не хотите проехаться с ветерком?» Данила обещал взять свою любимую машину. Я имел в виду, что это будет самая быстрая машина из автопарка. «Эх, я бы с удовольствием, но мне надо в Москву и границы. Учение», — пожал он плечами. «Да я хочу встретить делегацию из Франции, поспрашивать, так сказать». Кутузов хлопнул меня по плечу, и я чуть не упал. Блин, силы еще не вернулись. Лора обещала все исправить по приезду в Широкого. «Сам-то что будешь делать?» «Я-то?» — почесал голову и ответил максимально честно. «Хочу жрать и спать. Спать и жрать». «Хороший выбор. Только смотри, с этим не затягивай. Сам знаешь, нам стоит только остановиться, и все. Выпали из обоймы. Ладно, я полетел». Мы обменялись рукопожатиями. Генерал запрыгнул в тот же самолет и улетел. Данила с Трофимом уже ждали меня у ангара. «Ну, здорово, бандиты!» — улыбнулся я, подходя к своим. «Ох, как исхудал!» — даже Данила заметил мои изменения. «Ага, и синяки под глазами. Вот что значит уехать далеко от дома», — добавил свои 5 копеек Трофим. «Душнилы!» — вздохнул я. Оба мужчины улыбнулись и начали поздравлять меня с победой в войне. Скромно, лаконично. Пожали руки, похлопали и пригласили в машину. «Погодите», — остановил я. «Трофим, там в машине, в общем, питомец Владимира Кузнецова». «Что?» — удивился тот. «Питомец? У него был питомец?» «Как видишь, да», — кивнул я. «Так вот, веди машину осторожно. Ну так, на всякий случай. Дома мы уже ее выпустим. «Понял», — без лишних вопросов кивнул он и запрыгнул в машину. Я же посмотрел на Данилу. «Водитель, город Широкого, поместье Кузнецовых, пожалуйста». «С ветерком?» — в предвкушении улыбнулся он. «Прости, дружище, но сегодня я выбираю класс комфорт-люкс». Собственно, меня моментально вырубило. Так я и доехал до дому. Там, конечно, нас ждали и друзья, и семья. Накрыли огромный стол с разными закусками, яствами и прочими деликатесами. Пришлось грузовик с Любавкой отправить в свободный ангар и там ее выпустить, заранее попросив, чтобы подождала до утра. Она не сильно сопротивлялась. Тут уж были все. И преподаватели, и друзья из института, и даже японская девушка Фанеруа с ним в придачу. Организовали небольшую сцену, где выступала местная музыкальная группа. Все это разместили на поляне перед домом. Чего уж. Пришлось веселиться со всеми. Вот уж не ожидал, конечно, такого события. Особенно, что они его так быстро организуют. Среди гостей я заметил Котельникова с семьей. Вот уж действительно причина войны. «Приветствую, следователь Котельников», — улыбнулся я, подходя к счастливой семье. «Как ваше здоровье?» Мужчина подскочил со стула и начал кланяться. Вместе с ним и его жена в придачу. Посыпались тысячи благодарностей и прочей приятной чепухи, которая лилась просто бесконечно. «Ну все, хватит, Котельников. Чего ты в самом деле?» «Господин Кузнецов, вы же... Спасибо, что защитили мою семью. Спасибо, что спасли меня!» Продолжал он, чуть ли не плача. А вот жена дала слабину и ревела, как не в себя. «Слушай, для меня самое главное, что ты хороший парень. Честно выполняешь свою работу. А хорошими людьми не разбрасываются. Даже ради тебя пришлось прикончить парочку зажравшихся князей. Жаль, что ты их не арестовал. Но и так тоже неплохо. Таких людей, как ты, мало. И думаю, мы в будущем станем хорошими друзьями», — искренне сказал я. «Так что знай, я всегда буду на твоей стороне. И преступники в городе узнают, что за тобой стоит граф Кузнецов». «Спасибо вам большое», — опять начал кланяться Котельников. «Ему бы в Японию. Там такой жест оценят. И он впишется в местную культуру как свой». «Только давай без этих поклонов. Ты делаешь свою работу, а я свою», — сказал я и чокнулся с ним бокалами. Вот только у него было молоко. «Не понял. А шампанское?» «Мне пока нельзя», — пожал он плечами. «Врач запретил». «Это кто же?» — удивился я. «Так вон, рыженькая студентка, Виолетта», — показал он на Переславскую. Я улыбнулся. «Ну, раз уж она сказала, то нет причин не доверять. Пусть пьет молоко». Маша не отходила от меня ни на минуту и постоянно гладила то по руке, то по спине, то целовала, то обнимала. Честно сказать, даже приятно, когда тебя так любят. Сидели мы до позднего вечера. Я ел много, пил тоже. В какой-то момент даже Маруся забеспокоилась, что еды может не хватить, и позвала помощников из японской деревни, чтобы несли дополнительные блюда. Только к ночи все разъехались, и мы с Машей пошли ко мне в спальню. «Тебя беспокоить или нет?» — улыбнулась она, когда мы легли в кровать. «Знаешь, я так устал после этой всей войнушки. Все тело болит, мышцы никакие». По мере того, как я это все говорил, Маша не явно, но немного погрустнела. «Но неужели ты думаешь, это заставит меня отказаться от предложения такой красивой девушки, как ты?» «Ой, льстец!» Она легонько ударила меня по плечу. Ну и мы, так сказать, продолжили беспокоить друг друга. Утром, когда я открыл глаза, боль во всем теле усилилась. Нет, я ни о чем не жалею, тем более ночь была очень бурная. Но не стоит забывать, что Маша тоже маг-истребитель, и силы в ней ого-го. А я как бы на восстановлении, так что боль была, но приятная. С такой можно жить. «Чувствую, нам надо много времени», — услышал я голос Лоры. «А то у тебя пока пипец в организме». Маша еще спала. Вымоталась, бедняжка. Скрипя суставами, я встал и пошел в ванну. В зеркале на меня смотрел очень помятный парень. «Лора, сколько времени до полной реабилитации?» «2 недели», — твердо сказала она. Блин. Хреново. А ты как хотел? 3 протокола? Это ладно. Скажи спасибо Лоре, которая такая молодец и делала кучу системных апгрейдов. Спасибо. Я вздохнул. Тут уже и Маша проснулась. Мы позавтракали и решили, что я пока в институт не пойду. Еще не хватало случайно на кого-нибудь наткнуться. Ну нафиг. Останусь дома на реабилитации. Тем более мои угольки подготовили все нужное для меня. После того, как Маша уехала, я вышел на крыльцо почесать пузо. С чашечкой кофе я добрался до бассейна и сел на край. «Первый пошел? Я опустил ладонь в воду, и астральное тело Посейдона перекочевало вниз. «Ты пока привыкай. Силы у тебя больше. Хотя куда уж больше. Но Лора сказала, что теперь ты сильнее. Потом расскажешь, что новенького». «Хорошо. Благодарю, Михаил», — ответил Водяной. Я же почувствовал небольшую легкость на астральном уровне. Судя по всему, сознание питомца после физической смерти влияло и на моё. Нагрузка была большая, и сейчас часть спала. Вот так я узнал немного нового. С болванчиком пока проблема. По сути, в его деталях таится огромная сила. Если сразу его засунуть в физическое тело, то он просто может свихнуться. Поэтому мы с Лорой придумали, что будем подгружать его тонкой струйкой, аккуратно вливая в детальки. Медленная адаптация. После, взяв целую кастрюлю мяса, я прошел к ангару с Любавкой. Но, к моему удивлению, она уснула. Ярх показал мыслеобразы того, что она уснула точно на сутки. Я же сказал, что дверь в ангар закрывать не буду и оставлю еду, но постараюсь прийти до ее пробуждения. Далее я раздал указания Трофиму и остальным и пошел восстанавливаться. Давно пора проверить своих жителей дикой зоны. Вот там меня ребята удивили. Они умудрились построить что-то вроде массажного салона. «Начальника!» — обрадовались мои питомцы, обступая меня. И целый день я провалялся у угольков. Лежал на кровати, обложенный кристаллами, и постепенно восстанавливал энергетический запас. Да плюс начала раскручиваться печать, да и влияние дикой зоны ускоряло все процессы. Эти же трудолюбивые ребята продолжали таскать мне кристаллы. «Давай-давай, жри, сколько дают. Все равно у тебя хранилище бесконечное, так что хуже не будет», — заверяла меня Лора. Пока лежал, лазил по телефону, разбираясь в его функциях. Удобно, что тут объединены 2 номера — секретный и мой основной, что куда удобнее. Также я получил СМС от императора Мэйдзи. «Михаил Кун, твой артефакт оказался куда сложнее в разработке, чем я думал. Но ты же знаешь, для твоего сенсея нет ничего невозможного. Твоя перчатка прибудет в течение 2 дней. Внутри инструкция». «Ну вот, кажется, все налаживается», — вздохнул я. «Лора, каково мое ментальное состояние?» «Миша, ну ты реально дурак или сумасшедший? Только закончилась сложная битва. А ты хочешь в новую?» Она понимала меня с полуслова. Иногда даже не надо ничего спрашивать. Лора просто читала все наперед. «Состояние хорошее, но ты уверен?» «Да. И так слишком затянули с этим. Все равно, чтобы справиться с проклятием, мое физическое состояние не учитывается, верно?» «Ну, верно», — кивнула она. «Тогда завтра идем опять делать то, что другие еще не делали. Эх, надеюсь, адмирал меня поймет».